День шестой. Страдания святого преподобного мученика Конана и сына его Конана в иконии пострадавших. Царствование нечестивого Аврелиана в городе Иконии жил человек по имени Конон. Он был красив лицом и богобоязнен. Жена Конона имела также твердую веру в Господа. Оба супруга горели любовью к горнему Отечеству и искали более небесных почестей и славы, нежели земных. В продолжение долгого времени они молились Богу, дабы он даровал им сына. Господь услышал их молитвы и послал им сына, коего они назвали также Кононом. Мать в самый день рождения младенца отошла ко Господу, имея твердую надежду на спасение, по слову апостола. Жена спасется чадородия ради. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 15. Сам блаженный Конон проводил все дни и ночи в молитвах. Когда исполнилось сыну 7 лет, Конон раздал все, что имел, нищим, и, взяв отрока, ушел в монастырь, где и проводил иноческую жизнь. Господь даровал ему благодать, так что он слепым давал прозрение, прокаженных очищал, изгонял бесов и исцелял различные болезни и творил много преславных чудес. Река, протекавшая в Иконии, весной бывала очень полноводна, выходила из берегов и причиняла много бедствий жителям той страны, затопляя их нивы, сады и дома. В одной из таких наводнений река затопила гораздо больше селений, нежели обыкновенно. Иконийские жители пришли к человеку Божию, Конону, и, припадая к ногам его, молили его: «Помоги нам, раб Божий, ибо наводнение больше обыкновенного и потопило нас и все наше добро и имущество. Много народа осталось на другой стороне реки и не могут прийти сюда». «Я, братья, — отвечал им блаженный Конон, — человек грешный и недостойный. Что я могу сделать?» Но весь народ начал громогласно взывать к нему: «Святый Конон, раб Божий, помоги нам!» Тогда святый Конон пошел на берег реки, возведя свои глаза к небу, стал молиться: «Господи Иисусе Христе, как некогда ты услышал Моисея, раба твоего, на берегу Черного моря, и провел по суху сынов Израилевых, услыши также ныне, владыка, и меня, услыши ради народа сего, чтобы они увидели чудеса твои и прославили твое благословенное имя во веки веков». Весь народ отвечал: «Аминь». Тотчас река разделилась на две части. Одна часть внезапно потекла назад, а другая – своим путем. Все предстоящие мужчины и женщины единогласно возопили, восхваляя Бога, спасающего всех уповающих на Него. Люди и животные вернулись в свои селения, откуда были прогнаны водой. Но воды, возвратившиеся вспять, затопили находившиеся вверху реки селения и не только наполнили долины и леса, но покрыли даже и возвышенные места. Тогда весь народ снова пришел к человеку Божию и поведал, что случилось. Святый Конон подошел к реке и, осенив ее крестным знамением, сказал: «Послушай повеление всесильного Бога. Собери все твои воды в свое русло, не выходи из своих берегов и не затопляй людских селений». Тотчас река, как послушный своему господину раб, потекла по своему руслу, не выливаясь из своих берегов, хотя пред этим вода в ней стояла, как гора. Так исполнилось слово Господа: «Ощимите веру, яко зерна горушна, речите горе сей, прийди отсюда тама, и прийдет». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 20. Святый Конон, заботясь о спасении душ человеческих, разрушал много идольских капищ и обращал неверующих ко Христу. Так было не только в Иконии, но и в окрестных странах случилось, что весть о святом Кононе дошла до правителя Домициана. Сей нечестивый беззаконник прибыл в Иконию и произвел в этом городе такой страх и смятение, что никто не осмеливался открыто признавать себя христианином. Многие удалились в горы и пустыни, где и проживали вместе со зверями, не желая по страху отказаться от исповедания христианской веры. Правитель Домициан по наущению дьявола повелел взять человека Божия Конона и привести к себе. Когда святый был приведен на мучение, Домициан с приветливой улыбкой посмотрел на него и сказал ему: «Здравствуй, благородный старец». «Здравствуй ты», — отвечал святый. «Вижу», — продолжал Домициан, — «что справедливо то, что я слышал о тебе, ибо твой вид светел и внушает почтение. Глаза твои блестят, как звезда, и старческий твой возраст не может быть порицаем. Мы получили известие, что ты поражен смертоносным ядом христианства, и не только сам заблуждаешься, но и многих других совращаешь к тому же заблуждению. Тем не менее, мы не поверили этому слуху, ибо знали, что ты человек благородный и предан нашей вере». На слова Домициана святой Конон отвечал: «Написано, что следует следовать полезным советам, а не вредным. Почему же ты отверг Господа нашего, взятого и осужденного на смерть, умершего на кресте и положенного в гроб? Почему ты не подивился его рождению от Пречистой Девы, которая хотя и родила, но осталась девой? Почему не удивился Рождеству, о коем благовестили ангелы, радуясь, воспевая: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение»? Евангелие от Луки, глава 2, стих 14. Почему не удивляешься силе того, который насытил 5 хлебами и 2 рыбами 5000 человек? Кто мог сотворить такое чудо, как не тот, кто отверз слепорожденному глаза, даровал жизнь мертвому Лазарю, 4 дня бывшему в гробе, а напоследок по своей воле пострадал для спасения всего мира? При смерти коего камни разбились, гроба отверзлись, и много святых умерших воскресло. Но если бы истинен был твой рассказ, — возразил святому Домициан, — весь мир веровал бы в твоего Христа, и уничтожилась бы сила Зевса. Святой Конон сказал: «Так и будет, уничтожится сей Зевс и все ваши боги непобедимую силою Господа нашего Иисуса Христа, повелевшего мне проповедовать истину, коей я и пребуду верен до конца, ибо написано в законе Христовом: «Аз есмь путь и истина и живот». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Подобает нам, верующим, через много бедствий войти в Царство Божие, а дети века сего, роскошно живущие в мирских благах, будут изгнаны вон и пойдут во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов. Сии слова мученика привели Домициана в сильный гнев, и он повелел бить святого Конона и предать различным мучениям. Святый бесстрашно сказал: «Я не страшусь твоих мучений, исполняй скорее то, что задумал. Молю тебя предать меня тягчайшим мучениям, дабы я сподобился и большей награду у моего Христа». Домициан сказал: «Я дам тебе полезный совет. Послушай нас, и сделаешься достойным наслаждаться вместе с нами». Но святый Конон ответил: «Я желаю спасти свою душу, а не тело, и желаю насладиться духовными радостями, а не телесными. А ты, нечестивый, будешь предан мучениям вместе с отцом твоим дьяволом в аду, где не будет конца твоим мукам». После сего Домициан спросил святого: «Какой ты имеешь сан в твоей вере, нечестивый старец? Ты священник?» «Нет», — отвечал мученик, — «я простой человек и недостоин сего священного сана, сподобившиеся коего радуются вместе со Христом и со святыми его ангелами духовной радостью. Тем не менее, и я живу для Господа моего Иисуса Христа, ему кланяюсь и веселюсь о имени его». «Имел ли ты жену?» — продолжал спрашивать Домициан. «Имел», — отвечал святый, — «но недолго жил с нею, ибо она отошла ко Христу Богу нашему. «Есть ли у тебя дети?» — снова спросил Домициан. «Имею одного сына», — ответил святый. «Он остался в моем доме, но я желаю, чтобы и он предстал пред тобой». «Неужели и он не поклоняется нашим богам?» — спросил Домициан. «Каково дерево?» — отвечал святый. «Таковы и ветви. Но прошу тебя, повели привести моего сына сюда, дабы мы вместе приняли мученический венец». Тотчас по распоряжению Домициана были посланы воины за юным Кононом. Когда его привели и поставили пред мучителем, он спросил старшего Конона: «Сколько лет твоему сыну?» Конон отвечал: 7 лет я отдал его в монастырь для обучения, и там он научился грамоте. Когда ему исполнилось 12 лет, он был сделан церковным чтецом. А теперь ему 17 лет, и по благодати Христа он имеет сан диакона и находится в числе священных служителей Божий. Я с детства научил его жить целомудренно, и он достоин мученического венца. Прошу тебя, не медли долго, а повели нас предать мучениям, дабы мы вместе были увенчаны от Христа, Бога нашего, ибо мы христиане и желаем умереть за Христа. «Как звать твоего сына?» – спросил Домициан. Мученик отвечал: «Он имеет одно имя с отцом». Домициан обратился к юному Конону и стал ему говорить: «Ты слышал, юноша, отец твой прожил много лет, был женат, родил сына и довольно продолжительное время наслаждался жизнью, а теперь уже старик. Неудивительно поэтому, что он желает смерти, а ты еще юн и только что начал познавать всю прелесть жизни. Неужели ты хочешь послушаться своего отца?» На лукавые слова мучителя юноша отвечал: «Мой отец научил меня почитать единого истинного Бога, Творца всего видимого и невидимого творения, жить свято и благочестиво, показал мне путь спасения и сказал мне, что сия жизнь не жизнь, а смерть. И все любители временной жизни умирают для вечности, а у Владыки нашего Иисуса Христа есть жизнь бесконечная, которую Он дарует любящим Его. Кроме того, я научен моим отцом, что нечестивым идолослужителям уготовано вечное мучение в гиенском огне, никогда не угасающим, а праведным рабам Христовым уготованы нетленные венцы в славе небесной, в нескончаемом царстве Христа Бога нашего, ради коего мы оставили мир, и мир нас оставил. Наученный так моим отцом, я одних мыслей с ним. Я желаю идти к Богу тем же путем, каким идет и он. Отдаюсь на те же мучения, на какие и он отдал себя, ибо так сказал Владыка мой Христос: отец мой доселе делает, и аз делаю». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 17. «Не может сын творите от себе ничего же, аще не еже видит отца творяще. Я же бо он творит, сия и сын такожды творит». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 19. «А если я отца твоего погублю в жестоких мучениях, то пожелаешь ли и ты погибнуть так же?» – спросил Домициан. «Да, желаю», – отвечал блаженный юноша Конон. «Желаю умереть вместе с моим отцом, дабы и ожить вместе в царстве Владыки нашего, ибо умереть за Христа – это не смерть, а получение вечной жизни». Тогда Домициан, обратившись к старцу Конону, сказал ему: «Воистину, сей юноша мудрее тебя, и лишь одного не достает ему – это, познав истину, поклониться нашим богам». Старец Конон ответил мучителю: «Юноша хорошо знает истину, ибо поклоняется вместе со мной тому, кто сказал: аз есмь истина». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. «Бесовским же идолам, лживым вашим богам, ни он, ни я не поклонимся вовеки. В последний раз говорю вам, послушайте меня и поклонитесь богам», — сказал Домициан, «дабы избавиться от жестоких мучений и смерти и получить от нас богатые дары». Ему ответил старший Конон: «О, отверженный от Бога беззаконник, ненасытный человеческую кровью мучитель и нечестивейший из всех людей, не сказал ли я тебе с самого начала, что я христианин и желаю вместе с своим сыном умереть за Христа? А ты, как опьяненный злобой и безумный, не помнишь моих слов?» Тогда Димитиан повелел принести железный одр и, сильно раскалив его, положить святых мучеников обнаженными на этом одре и опалять их. Исполняя приказания мучителя, одни из слуг разжигали горящие угли, другие лили на святых мучеников кипящее масло, но святые оставались невредимыми. Старший Конан при этом говорил мучителю: «Разве ты не помнишь, Домитиан, что я просил тебя предать меня жестоким мучениям, а ты и этого не постарался сделать, ибо сие мучение для нас незначительно, и мы не чувствуем опаления?» Видя, что мученикам это нисколько не повредило, мучитель повелел приготовить медный котел и, наполнив его оловом, серою и смолою, разжечь его и бросить в котел святых мучеников. При этом он сказал: «Если на раскаленном одре им прохладно, то я согрею их в кипящем котле и посмотрю, сможет ли их Бог освободить их из огненного пламени». Святые, брошенные в котел, возвели свои глаза к небу и молились: «Создатель всего, Господи, услыши нас, молящихся Тебе, пошли к нам Твоего святого ангела, дабы он остудил сей сильно разжженный котел, как некогда остудил для трех отроков огненную вавилонскую печь. Услыши нас, Владыка, и поспеши к нам на помощь, дабы все уразумели, что Ты, Сын Бога Живаго, пришедший в мир». В тот час по молитве их Господь послал своего ангела, который небесную росою остудил котел и сказал им: «Мир вам, добрые воины, верные подвижники, не бойтесь и не страшитесь, ибо Христос с вами, Он сделает вас победителями и причастниками вечной радости». После сего Домитиан повелел повесить святых мучеников вниз головами и подкуривать им смрадным дымом. Святый Конан старший, улыбнувшись на такое распоряжение, сказал: «Безумный, огонь не повредил нам, неужели же мы испугаемся дыма?» Когда святых продолжали мучить смрадным дымом, они смеялись над мучителем и говорили: «Не стыдно ли тебе, окаянный, что два воина Христова победили всю вашу горделивую силу, посрамили отца вашего дьявола и сокрушили и преодолели все его злокозненные хитрости?» Домитиан исполнился великой ярости и, постыженный, не зная, что еще сделать, повелел прекратить сие мучение, перепилить мучеников деревянной пилою пополам. Когда слуги поставили их и хотели пилить, святые просили слуг дать им время для молитвы, и так молились Богу: «Владыка, всесильный Боже, Творец неба и земли, Царь царствующих и Господь господствующий, благодарим Тебя, что сподобил нас пострадать за Твое святое имя, укрепил нас в мучениях и не допустил врагам Твоим поругаться над нами, а Сам сделал победителями дьявола. Прославляем Тебя, Христа Бога, всесильного и всеблагого человеколюбца, и молим Тебя, подай мир Твой Святой Церкви, сущей во вселенной, посрами и победи гонящих ее, скоро не спровергни и разори мерзкие идольские капища, воздвигни Твою силу и распространи хвалу Твоего святаго имени, сохрани и умножь христианский род, право прославляющий Тебя до скончания жизни. Еще просим Тебя, Владыка, прими с миром души наши, пусть не исполнится повеление мучителя, и мы не будем перепилены, дабы сие не дало радости нашему врагу, желающему похвалиться, что он погубил нас. Пусть Твое милосердие всегда будет с нами и возьмет нас к себе. А Домитиан пусть узнает, что мы Твои рабы, и Ты, что восхотел, то сотворил с нами. И когда кто услышит сие бывшее, прославит Твое пресвятое имя вовеки». Когда святые произнесли «Аминь», с неба послышался голос, призывающих их в небесное селение. Святые мученики, оградив себя крестным знамением, предали свои святые души в руки Божии. тотчас произошло сильное землетрясение. Идольские храмы пали, и все бывшие в городе идолы разбились. А Домициан бежал и спрятался в своем доме. Братья, находившиеся в монастыре, услыхав, что случилось со святыми мучениками, пришли и взяли честные тела их, и, принеся в монастырь, с честью предали их погребению, прославляя Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога в Троице, от всей твари, прославляемого вовеки. Аминь. Страдания святых 42 мучеников амморейских. Греческий император Феофил, сын императора Михаила, по прозванию Валвос или Травлос и бывшего родом из Амории, вел частые войны с арабами, иногда побеждая их, а иногда бывая побеждаем ими. Однажды, выступив в поход с большим войском против агарян, Феофил осадил город, называемый Соза Петра, и бывший родиною князя Сарацинского Амермумны, и желал взять сей город. Князь же агарянский Амермумна, он же Ависак, находился в это время в другом месте. Он послал к царю Феофилу послов, усердно прося отступить от города Соза Петра и не разорять любимого его родного города. Но Феофил не послушал его просьбы, взял город, совершенно его разорил и с большой добычей вернулся домой. Амермумна, сильно скорбя о разорении своего родного города, весьма разгневался и начал за большие деньги нанимать повсюду воинов. В Вавилоне, в Финикии, в Палестине, в Кире, Сирии и в Дальней Африке. Через несколько времени он, собрав все свое войско в Тарсе, задумал идти на прекрасный город Амарею во Фригии, каковой город был родиной царя Михаила Травлоса, отца императора Феофила, дабы отомстить за свой родной город Соза Петру, разрушенный Феофилом. Услышав о сём, греческий царь Феофил также собрал большой войск с востока, с запада и с Персии и, отправившись на войну против неприятеля, прибыл в город фригийский Дорилей, отстоящий от города Амарии на 3 дня пути. Многие из приближенных царя, узнавши достоверно, что сарацинское войско гораздо многочисленнее греческого, советовали царю не вступать в битву с войском князя Агарянского, а жителей Амарии вывести и поселить в других укрепленных городах. Но Феофил сказал, что стыдно уклоняться от сражения и оставлять пустым прекрасный город Амарию. Он стал готовить войско к битве, и часть его послал на защиту Амарии. Вместе с войском были следующие полководцы. Константин, по прозванию Друнгарий, имевший сан патриция, Аеций, также патриций, Феофил, тоже патриций, Феодор, по прозванию Кратир, имевший чин протоспофария, Мелиссен и Каллист, по прозванию Турмарх, Васой и многие другие полководцы и знатные мужи. Спустя немного времени сошлись войска Феофила и Амермумны. Произошло великое сражение, и много было побито людей с обеих сторон. Сначала греки одолевали агарян, потом, по попущению Божию, сражение изменилось, ибо владыка Христос, прогневавшись на Феофила за его иконоборство, лишил греков мужества. Агаряне оправились и стали одолевать греков. Вдруг все греческое войско обратилось в бегство, оставив своего царя, которого защищало только одно персидское войско, нанятое им за деньги. Несомненно, царь Феофил был бы убит здесь, если бы не наступила ночь. Но небесный царь, который не до конца прогневается, ниже вовек враждует. Псалом 102, стих 9. Смилостивился над христианами и внезапно послал сильный дождь на агаринские полки, так что луки их ослабли, и они перестали преследовать бежавшего царя Феофила и потерпевших поражение греческих воинов. После сей жестокой сечи агаринский царь Амир Мумна тотчас подошел к городу Амарии и обложил его, окопав его кругом глубоким рвом. Долгое время осаждал он его со всех сторон, намереваясь его взять. Греческий же царь Феофил бежал со стыдом в Дурилей. Оттуда он послал князю Амир Мумне послов со многими и дорогими дарами, прося князя отступить от города Амарии. Но этот последний, сильно разгневанный за свой разоренный город Созопетру, был неумолим. Посмеявшись над просьбой царя и над его дарами, назвав его трусом и беглецом, князь повелел держать царских посланников в оковах в ожидании окончания дела и в течение многих последующих дней приказывал делать сильные приступы к городу. Находившиеся же в городе сильно сопротивлялись. Из городских стен было умерщвлено множество агаринского войска и знатнейших военачальников. Сомневаясь в возможности взять город, князь Амир Мумна хотел уже было оставить его и уйти в свое отечество. И это непременно бы случилось, если бы не произошло коварного предательства. Одного из военачальников амарийских по имени Вазидзиса. Этот последний, поссорившись с воеводой, и замыслил предать город в руки врагов. Он пустил стрелу с привязанной к ней бумагой к агарянам, которые уже собирались уходить от городских стен. На бумаге он написал следующее. «Для чего, правивши здесь так много времени и употребивши такие усилия, вы отходите отсюда без победы? Осмельтесь, будьте храбрыми, сделайте приступ к той стороне городской стены, где находится столб с мраморным изображением льва, а наверху столба изображение финиковой пальмы, сделанное из камня. Здесь нахожусь я, истерегу эту сторону. Я помогу вам, и вы легко возьмете город, ибо здесь стены ветхие. Вы сами решите, какую мне оказать почесть за мою услугу вам». Когда эту записку, привязанную к стреле, нашли и принесли к агаринскому князю Амир Мумне, он прочел ее и весьма обрадовался. Тотчас повелел всему своему войску подойти к указанной стене, и при содействии коварного Вадидзиса все агаринское войско вошло в город, в коем произошло великое избиение. Так что кровь христианская текла рекой по городским улицам. Город же был уничтожаем не только мечом, но и огнем, ибо он тотчас был зажжен со всех сторон. И это было наказанием Господним людей за умножившиеся в то время среди греков ереси. Из жителей сего города почти никто не уцелел тогда от агаринского меча или огня, а оставшиеся в то время невредимыми впоследствии не избегли умерщвления, а иные плена. Когда избиение жителей прекратилось, были взяты в плен вышеназванные воеводы, присланные царем на защиту города. Константин, Аеций, Феофил, Феодор, Мелиссен, Каллист, Васой и другие высшие военачальники, каковых было 42 человека. Оставшиеся в живых мужчины и женщины, юноши и девицы были взяты в плен, причем князь Агаринский повелел отделить мужей от женщин, юношей и девиц, и оказалось мужчин около 70 тысяч, а женщин, девиц и юношей без числа. Всех мужчин князь повелел усечь мечом, оставив в живых лишь вышеназванных воевод и военачальников, а женщин и детей разделил своим воинам. Так сей прекрасный город Амарея в один день погиб от меча и огня ради грехов нечестивого царя Феофила, отнявшего икону церквей и жестоко замучившего многих святых исповедников за поклонение иконам. После сего мучитель Амир Мумна повелел освободить от оков посланных Феофилом людей, видевших все разорение города, и отослал их к царю возвестить ему о всем виденном. Получив такое известие, царь впал в сильную печаль. Потом он послал к Амирмумне послов, желая выкупить своих воевод и военачальников за 200 кентинариев. Но этот последний не захотел возвратить пленников за такую цену, говоря, что он издержал 1000 кентинариев на собирание войска, посмеявшись над царским посланием и над посланниками, князь бесчестием отпустил их. Тогда Феофил от сильной печали сделался больным и по прошествии недолгого времени от той болезни умер. Пленники же были отведены в Сирию. Предавший город врагам военачальников Изизис отвергся от Христа и, ставший отступником, принял агаринскую веру, за что и получил от князя большие почести и дары. Князь Амирмумна, приведя пленных греческих воевод с их дружиною в числе 42 в свою страну, повелел заключить их в оковах в мрачной темнице, где им надели колодки на ноги и морили голодом и жаждой. Так святые пребывали в сильном стеснении, претерпевая страдания не столько от агарин, сколько от выше названного отступника Вадизиса, сильно злобствовавшего против них. Спустя некоторое время нечестивые агарине по наущению своего князя начали совращать святых узников в свою агаринскую веру, потому что сей нечестивый князь считал заслугой для себя принять и души тех, коих пленил тела. Однажды в темницу ко святым вошли некие люди, и как бы милосердуя о них, подали им небольшую милостыню, причем советовали святым пощадить себя и освободить от тяжкого темничного заключения. Освобождение же это произойдет тогда, когда они перейдут в магометанскую веру. Но святые не хотели слушать сих лукавых слов, желая лучше во все дни жизни своей терпеть тяжкую нужду и темничное заключение, и даже принять самую жестокую смерть, нежели отречься от Христа и перейти в нечестивую Магометову веру. С таким прельщением сии лукавые совратители не однажды приходили ко святым, но много раз. Однако они ничего не достигли, хотя и обещали святым от имени своего князя не только свободу, но и почести и большие дары. Однажды некоторые из знатнейших мужей, придя и подав узникам милостыню, сели около них и, притворно прослезившись, стали плакать, как бы сожалениях, столь долгое время содержимых в заключении, и говорили между собой, о сколь многим страданиям приводит неверие в великого пророка Магомета, вот, которых мы теперь видим в тяжких оковах, неблагородные ли мужи, у царя своего бывшего в почести, храбрые на войне и прославленные в своем народе, не имели ли они под своим начальством более 70 000 воинов, сильно укрепленный город Амарею? Но вот они преданы в руки нашего протосимвола, так они называли своего князя. Кто отнял от них их силу и твердость? А разве только то их сделало бессильными, что они отвергают великого пророка Магомета, рабы которого, верующие в него, одержали такую славную победу? Но не дивно, что они еще не веруют в него, ибо еще не познали его, так как не были никем научены. Не познавшие и согрешающие только по неведению легко могут получить прощение. Потом, обратившись к святым, царедворцы сказали им: «Вы, мужи, о которых мы теперь беседуем и которых сожалеем, послушайте нас, советующих вам доброе, удалитесь с того тесного пути, коим повелевает вам идти сын Марии, а идите по тому пути, каковы пространен как в нынешнем, так и в будущем веке, и каковы указывает нам великий пророк. Разве о невероятном говорит наш пророк, когда учит, что Бог имеет власть повинующихся ему и здесь наградить всякими благами, и на том свете сделать наследниками рая? Разве у Бога не достает золота, или есть недостаток в каких-либо вещах? Отступите от неверия людей невежественных, ибо противно здравому смыслу гнушаться даров Божиих, подаваемых и здесь, и на том свете. Или вы хотите сами быть распределителями божественных даров, принимая их не тогда, когда Бог посылает их, но когда вы сами пожелаете. Сие вы делаете от сильной гордости, презирая Божию благостыню и обращая Его милости на гнев, ибо и вы сами, если что-либо даете вашим рабам, а они откажутся от ваших даров и отвернутся от вас, не разгневаетесь ли на них? И так как сильно оскорблены ими, то не наложите ли на них вместо даров наказания? Если смертные люди так поступают, то тем более не поступит ли с вами так бессмертный Бог? Примите учение нашего пророка, тогда вы освободитесь от настоящих бедствий и усладитесь божественными дарами, подаваемыми вам, еще находящимся в живых, и обещанным и по смерти. Ибо, будучи весьма милосердным, Бог, видя, что человек, желающий в жизни осуществить тяжелый закон Иисуса, изнемогает, послал своего пророка Магомета, чтобы он освободил людей от всего труда и от всяких неудобств, обещая после всех радостей настоящей жизни и на том свете блаженства, и уча, что те, кто его послушают, могут спастись одной верой, не творя добрых дел. Выслушав сии нечестивые речи Агарин, премудрые мужи посмотрели друг на друга и кротко улыбнулись. Потом сказали вместе со псалмопевцем: «Поведаши нам закона преступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи, вся заповеди Твоя истина». Псалом 118, стих 85-86. Посмотрев на Агарина, они отвечали им: «Неужели это учение вашего пророка? Неужели вы веруете, что действительно праведно и приятно Богу, когда плоть бывает побеждаема всяким вожделением, нечистыми и страстными похотениями, и наш разум до того покоряется страстям, что даже никогда и на мысль не придет воспрянуть от скверных плотских деяний посредством воздержания? Какая будет разница между человеком, живущим так, и бессмысленным животным? Нет, мужи, нет. Мы не желаем быть таковыми и не отступим от добродетельного и чистого христианского закона, ибо мы ученики тех, кои взывали к Богу, не отступим от тебя, но тебе ради умерщвляемся весь день, вменихомся, якоже овцы за коления». Послание к римлянам, глава 8, стих 36. «Ничто не может нас разлучить от любви Божией, я же о Христе Иисусе, Господе нашем, ни настоящее, ни грядущее». Послание к римлянам, глава 8, стих 38-39. Выслушав такой ответ святых, Агари не ушли от них, не склонив их к своей вере. По прошествии некоторого времени, слово, в темницу, ко святым пришли, подобно первым, посланные князем совратители, называемые гимнософистами. Сии также, подавши милостыню узникам и поцелавши каждого из них, сели и спросили святых: «Что невозможно для Бога?» «Ничего, — отвечали святые, — все возможно для Него, ибо так и свойственно естеству Божию». «Если Богу все возможно, — продолжали гимнософисты, — то посмотрим, кому своим всемогуществом Он оказывает милости в настоящее время — грекам или измаилитянам? Кому плодороднейшие и прекраснейшие страны земли отдал Бог — вам или нам? Чье войско Бог увеличивает и чьи полки губит, как сено? Неужели Бог несправедлив? Если Он не видел, что мы соблюдаем Его заповеди, то не оказывал бы нам столь великих благодеяний. И напротив, если бы не знал, что вы не веруете в посланного им пророка Магомета, не покорил бы вас нам и не отдал бы в плен». Выслушав речи гимнософистов, святые отвечали им: «Если бы вы верили пророческим свидетельствам, то узнали бы, что ваши мудрования ложны, ибо то, что вы говорите, может ли быть подтверждено Божественным Писанием? Никогда. А все, что не имеет свидетельства, ложно. Ответьте на следующий нас вопрос. Если бы случилось двум людям спорить за обладание одним полем, и один из них, не имея свидетелей, кричал и говорил бы, что это поле его, а другой без спора и ссоры представил бы многих свидетелей, честных и заслуживающих доверия, которые бы говорили, что поле его, а не того первого, что вы, сарацины, подумали бы, кому бы вы присудили это поле? Они отвечали: поистине поле принадлежит тому, кто имеет свидетелей. Справедливо вы рассудили, сказали святые. Точно так же и мы рассуждаем о Магомете, вашем учителе и единородном Сыне Божием, Господе нашем Иисусе Христе. Господь наш Иисус Христос, придя в мир и быв человеком, от пречистой девы рожденным, о чем так же, как и мы слышали, и вы часто говорили, имел о себе свидетельство всех древнейших святых пророков, предвозвестивших его пришествие в мир. Пришел и ваш великий пророк и законодатель Магомет, которого вы называете посланным от Бога. И что же? Не подобало бы ему иметь свидетельство от двух пророков или хотя бы одного, дабы было ясно, что он действительно послан от Бога? Все речи святых привели в стыд гимнософистов, увидавшись себя побежденными после сих слов. Тогда заговорил, улыбнувшись, святый Васой. «Имеет и сарацинский законодатель, — сказал он, — славного и истинного пророка, пророчествовавшего о нем святого Исаию. Если бы я не опечалил всех премудрых мужей, то есть гимнософистов, то сказал бы им сие пророчество. Нисколько не опечалимся, — сказали они, — ибо умеем прощать согрешающим по неразумию, хотя бы и сказали, что нехорошее о нашем пророке. Не вы ли говорите, — продолжал святый, — что пророк Магомет самый последний из пророков? Да, это так, — ответили они те. Тогда святый Васой сказал: Исаия, кое вы и вы исповедуете как пророка Божия, говорит в одном своем пророчестве: «Отъять Господь от Израиля главу и ошиб». Книга пророка Исаия, глава 9, стих 14. При этом сам же Исаия объясняет свои слова дальше, разумея под главою смотрящих на лица, то есть творящих неправедный суд, а под ошибом, разумея пророка, учаща беззакония. Не разгневайтесь, мужи, ваш пророк не ошибли, как самый последний, по вашему же слову, из пророков. И не учит ли вас беззаконным делам? Ибо разве не беззаконие то, что ваш пророк положил для вас законом? Например, если какой-нибудь муж, возненавидев свою жену, отвергнет ее, то снова может взять ее к себе не прежде, чем она будет взята другим мужчиной. Умолчим о других беззаконных постановлениях Магометова закона, сказанного довольно для разумения пророчества Исаии, что ни о ком либо ином, а только о вашем пророке Магомете изрек он пророчество, говоря: «Пророку часть беззакония сей ошиб». Книга пророка Исаия, глава 9, стих 15. «Умеем и мы философствовать, — сказали гимнософисты. Но по Евлику так угодно Богу, кто мы, чтобы противиться его воле? А Магомет не имеет нужды в свидетельстве человеческом, ибо поставлен от Бога, от коего и принял такие законы. Неужели от Бога он принес вам такой закон, чтобы иметь многих жен и с ними во время ваших постов проводить целые ночи до восхода солнца в объедении и телесных удовольствиях? — спросил святый Васой. Они ответили: да, это истинно. Тогда сказали другие святые: надо ответить и на первый ваш вопрос, по которому будто бы лучшая вера у тех, у кого бывает большее мужество на войне и победа. Если вы производите вашу веру от воинской силы, то вспомните древнюю силу персов, которые завоевали многие страны и покорили себе почти всю вселенную. После них настало господство греков, когда Александр Великий победил персов, потом Рим завоевал всю вселенную. Что же, неужели все они имели истинную веру, ибо были сильны на войне? Нисколько. Все они сильно были преданы идолопоклонству, не зная истинного Бога, Творца всего. Как же вы говорите, что ваша вера истинная, потому что вы, по попущению Божию за наши грехи, в последнее время победили нас силою своего войска. Ведь часто случается и нам, христианам, истинно исповедующим Бога, при Его помощи иметь одоление над врагами и побеждать. Когда же мы, прогневавши Христа Господа нашего, не приносим покаяния, тогда Он наводит на нас нечестивых людей, отмщая нам за наши грехи. Тем не менее, мы и наказываемые не отрекаемся от нашего Владыки, но просим Его милости, веруем и имеем надежду, что Он помилует нас. Вашего же Учителя, не имеющего свидетельств от пророков и даже противного святым пророкам, мы нисколько не почитаем, но совершенно отвергаем. После сей беседы гимнософисты, посрамленные и разгневанные, возвратились к своему князю. Между тем, прошло уже 7 лет, как святые страдали, заключенные в оковах в той тесной и мрачной темнице. Днем и ночью они пребывали в молитве, непрестанно воспевая псалмы Давида и благодаря Бога за все его промышления о них, ибо он очищал сим темничным заключением и скорбью прошедшие годы их жизни, проведенные в удовольствиях и удобствах, укреплял их на столь долгое терпение, о каком раньше они не могли даже помышлять. Когда они так страдали, вышеуказанный отступник Вадидзис, предавший варварам город Амарию и отвергшийся от Христа, пришел в 5-й день месяца марта к темнице, когда уже заходило солнце, и, подозвав через отверстие одного из узников, бывшего раньше нотарием у своего господина Константина Патриция и называвшегося также Константином, сказал ему тайно: «Узнай, премудрый муж, какую любовь я имею к твоему господину Константину Патрицию в течение многих лет и даже теперь. Ныне я достоверно узнал, что князь замыслил в завтрашний день убить всех вас, если вы не примете его веры, и я пришел известить вас об этом. Посоветую твоему господину избавиться от смерти притворным согласием принять сарацинскую веру и сам поступи так же. А в помышлениях своих нисколько не отступайте от христианской веры, но ради случившегося бедствия притворно угодите князю, и ваш Христос не прогневается на вас за сие». Но сей боголюбивый муж, изобразив на себе правую рукою крестное знамение, отвечал отступнику: «Отойди от нас, делатель беззакония!» И Вадидзис отошел от него. Господин же Константин Патриций спросил Константина нотария: «Кто призвал тебя к оконцу темницы и ради чего?» Он, не желая пред всей дружиною его сказать ему о сём, дабы кто-либо, убоявшись смерти, не стал печалиться и колебаться в мыслях, отошел в сторону с господином Константином и сказал ему, что возвестил Вадидзис. Константин Патриций, возблагодарив Бога, произнес: «Да будет воля Господня!» Потом, обратившись к своей дружине, он сказал: «Прибудем, братья, всю сию ночь в молитве». Все вставши молились, воспевая до рассвета псалмы Давида. На другой день рано утром пришел в темницу присланный князем жестокий воевода с вооруженными воинами, и, изведя 42 святых мучеников из внутренней темницы и приказав затворить двери наружной ограды, стал их допрашивать. «Сколько лет вы находитесь в сём заключении?» – спросил он. «Зачем ты спрашиваешь о том, что знаешь?» – отвечали святые. «Уже 7-й год оканчивается, как мы заключены здесь». «Неужели в течение столь продолжительного времени, – сказал воевода, – вы не познали, какое человеколюбие оказывает вам наш справедливейший князь, ибо он столько лет щадит вас, хотя бы мог уже давно предать вас смерти? Вам надлежало бы за такое оказываемое вам милосердие быть благодарными ему, молиться за него и любить его всем сердцем». Святые отвечали: «Наш закон повелевает молиться за наших врагов и оказывающих нам притеснение и обиды. Посему и за вашего князя мы молимся Богу, а любить его всем сердцем мы не можем, ибо нам возбраняет это святый пророк Давид, взывающий к Богу так: «Не ненавидящих ли тебя, возненавидях?» Псалом 138, стих 21. На это воевод сказал: «Как может быть, чтобы кто молился за того, кого ненавидит? Поистине вы лжете, говоря, что молитесь за князя, коего ненавидите». Святые ответили: «Мы истину говорим, что молимся о нем Богу, дабы Бог просветил помраченные неверием душевные очи его, чтобы ему познать путь правды и благочестно почитать Бога, приняв истинную веру христианскую и вместо той ложной, которую он теперь имеет и о которой думает, что она истинная. Если бы ваш князь узнал и принял истинную веру, тогда мы не только возлюбили бы его всем сердцем, но и воздали бы ему должное почитание, по словам пророка Давида: „Мне же зело честны бывши друзи твои, Боже“». Псалом 138, стих 21. Воевода тогда сказал: «Не безумны ли греческие и римские князья, если думают, что столь большой наш народ, мужественный и сильный, мог быть собран воеводою без божественного промышления, если бы мы были ненавидимы Богом, и он не имел бы о нас никакого промышления, мы не умножились бы так и не были бы такими, каковы теперь, что вы и сами видите». Святые отвечали: «Мы не то говорим, что вы живете без божественного промышления, ибо никто не лишен его промышления. Если кто и не знает Бога, если кто нечестивыми делами оскорбляет его, тем не менее он живет на земле и движется не без божественного промышления. Мы говорим только, что вы неправильно веруете в истинного Бога, ибо, исповедуя его создателем всего видимого и невидимого творения, вы смеетесь над ним, утверждая, что он творец и виновник как всего доброго, так и всего злого, истины и лжи, правды и неправды, смирения и гордости, кротости и гнева, целомудрия и невоздержанного блуда, и прочих добродетелей, и противных им пороков, каковых подробно здесь нет надобности перечислять. Если бы было истинно то, что вы говорите о Боге, то мы сказали бы, что вы имеете правильное понятие о Боге. Но ввиду того, что как отличается тьма от света, так и ваше исповедание отличается от истины, мы не можем не обличить вас в том, будто вы имеете истинное познание о Боге, так как на деле его не имеете. Нисколько не было бы удивительно, если бы на вас гневался Бог, хотя вы охраняетесь его промыслом». Воевода сказал им: «Что же тогда? Или вы утверждаете, что есть другой Бог, создатель всех зол и всякого греха? Как могут существовать два Бога, один добрый, другой злой? Как может устоять мир, когда два Бога между собой будут враждовать?» Святый отвечал воеводе: «Мы не говорим, что есть иной Бог, творец зла, отличающийся от Бога, создателя всего благого. Нет, этого нет. Но говорим вам, что нашелся один из ангелов, который по добровольному решению своему избрал себе вредное, противное добру и возлюбил сие. Сначала возненавидел своего творца Бога, а потом и человека. Потом ему было позволено искушать нашу добрую волю, стремится ли она к Богу или повинуется его искусительному наущению. Вы приведены им в заблуждение, и потому его лукавство ложно приписываете совершенно безгрешному и неизменному Богу». «Тем не менее, — возразил воевода, — наш пророк Магомед учит, что всесильный Бог – виновник всякого злого дела человеческого, равно как и доброго». На это святые ответили: «Как видно, он ложно изобрел иного Бога, подобного тому, как некогда елены выдумали агафодемона, и заставляет вас почитать такого Бога, какого никогда не было и не будет. А мы знаем истинного Бога и исповедуем того, о ком проповедано в Ветхом Завете святыми пророками, в Новом же святыми апостолами Христовыми, творца всего благого. Другого Бога мы никакого не знаем». Тогда воевода сказал им: «Не пожелаете ли сегодня вместе со справедливейшим князем, протосимволом, совершить моление Богу по обычаю нашей веры? Ибо ради сего я и послан к вам. Я знаю, что среди вас некоторые согласны на это. Не согласны же, когда увидят сих награждаемых дарами, пожалеют о своем безрассудном упорстве. На это все святые единодушно отвечали: «Мы молим единого истинного Бога, дабы не только протосимвол, ваш князь, но и весь сарацинский народ отступили от нечестивого Магометова заблуждения и воздали достодолжную честь и поклонение единому Богу, проповеданному пророками и апостолами Христовыми. Мы не можем оставить свет и добровольно перейти во тьму». «Смотрите, что говорите, дабы не раскаяться после», – произнес воевода, «ибо за ваше сопротивление вы не избегнете строгой казни». Но святые отвечали: «Мы поручаем наши души бессмертному и праведному Богу, и на Него уповаем до последнего нашего вздоха. От веры же в Него, которую мы содержим, не отступим». Тогда воевода снова стал убеждать святых, говоря: «В день страшного суда против вас будет свидетельствовать сиротство ваших детей и вдовство ваших жен, ибо вы теперь лишены их, так как не исполняете желаний князя и отвергаете его веру. В противном случае наш великий князь мог бы повелеть нынешнему вашему царю, юному отроку, отпустить сюда к вам ваших жен и детей. Но и теперь, если вы согласитесь послушать нас и исповедуете пророка Магомета, то, как я вам сказал, вскоре увидите всех домашних своих, и, увидев их, сильно возрадуетесь. В греческой стране вашей теперь царствует супруга Феодора с малолетним сыном Михаилом, и она не сможет воспротивиться повелению нашего великого протосимвола. О богатстве же и имуществе не заботьтесь, ибо дань с египтян, пользование которой в течение одного года разрешит вам, как своим друзьям, милостивейший князь наш, так обогатит вас, что большое имущество останется и вашим потомкам до десятого рода». На сию речь воеводы святые как бы одними устами вскричали: «Да будет проклят Магомет и все исповедующие его пророком!» Когда святые произнесли эти слова с большой смелостью и дерзновением о Боге, тотчас разгневанный воевода повелел вооруженным воинам, взяв каждого из святых, связав им назади руки и как овец повести на место казни. На это зрелище начало собираться бесчисленное множество сарацинского народа и живущие среди сарацин христиане, желая видеть умерщвление святых мучеников. Когда же приблизились мученики к реке Евфрату, то воевода, подозвав к себе одного из идущих мучеников, святого Феодора по прозванию Кратир, то есть сильный или храбрый, сказал ему: «Ты был раньше клириком, как мы о тебе слышали, и, оставив священный сан, взял копье, облегся в воинскую броню и проливаешь в сражениях человеческую кровь. Теперь же ты лицемерно исповедуешь себя христианином, обличаемый своей совестью за отвергнутую тобой уже давно христианскую веру. Не лучше ли тебе обратиться к учению пророка и посланника Божьего Магомета и получить от него помощь и избавление от смерти? Тем более, что ты не можешь иметь никакой надежды и дерзновения ко Христу, от коего еще раньше ты добровольно отвергся». Но мужественный мученик Христов Феодор с твердостью ответил воеводе: «Неправду говоришь ты, воевода, будто бы я отвергся от Христа Бога. Я только вышел из священного клира ради моего недостоинства. Почему теперь я наипаче должен пролить свою кровь за Христову веру и умереть ради любви Христа, дабы благоутробный мой владыка простил мне теперь то, в чем я прежде согрешил пред ним? Ведь и твой раб, если бы убежал от тебя, а потом вернулся к тебе и ради тебя не пощадил бы даже и своей жизни, не получил бы тогда от тебя прощение за прежнее свое бегство ради показанной после преданности». «Пусть будет твоя воля», — сказал воевода, — «я предложил тебе лишь то, посредством чего ты мог бы избежать смерти». Когда же сарацинские палачи обнажили свои мечи и, взяв святых мучеников, отводили каждого отдельно для усекновения, то святому Феодору Кратиру случилось стать рядом с Константином Патрицием. Феодор убоялся, как бы Константин, увидав его умерщвление, не стал бы колебаться и не устрашился бы смерти, и посему стал увещевать его, говоря: «Послушай, господин мой, так как ты превосходишь всех нас и высотой сана, и добродетелями, то подобает, дабы ты первый из нас стал мучеником, прежде всех нас, преклонив под меч свою голову за Господа своего, и первый принял венец от Иисуса Христа, небесного царя, подобно тому, как и от земного царя ты был предпочтительно награждаем почестями». Но святый Константин отвечал ему: «Гораздо более подобает тебе, столь мужественному, сотворить сие и первому положить за Христа свою жизнь. Ты будешь иметь своими последователями меня и прочих наших друзей». Тогда святый Феодор сотворил молитву и, вручив свою душу Богу, подошел к палачу и с радостью принял славную мученическую смерть от меча. После него и другие святые, по порядку и по чину своих прежних санов, как бы призываемые на царский пир, один за другим шли под меч, не показывая никакого страха перед смертью, ни робости или малодушия. Так что воевода сильно удивлялся, видя, что мученики с такой радостью идут на смерть. Так святые 42 мученика окончили свою жизнь мужественной смертью за своего Господа в шестой день месяца марта. После убиения святых мучеников сарацинский князь повелел и вышеназванного отступника Вадидзиса убить мечом, говоря: если бы он был истинным христианином, то не подобало бы ему отречься от своей веры. И если он не сохранил веры в своего Христа, как может сохранить веру в нашего Магомета? Если он сделался врагом своих христиан, предав их в наши руки, то если случится бедственное время для нас, он может сделаться и нашим предателем. Бывший неверным своим, будет ли верен чужим? Нисколько. И отсекли мечом голову сему окаянному предателю. И таким образом он принял достойное возмездие от сарацин за свою дружбу с ними, когда предал в их руки преславный и прекрасный христианский город Амарею. На другой день, по повелению князя, были брошены в реку Евфрат тела святых 42 мучеников. Туда же бросили и труп убитого вероотступника. Спустя немного времени тела святых мучеников были найдены на берегу, на другой стороне реки, в целости, причем голова каждого пристала к своему телу. И все тела лежали рядом в благолепии. Труп же отступника был найден далеко от святых, а голова его находилась на большом расстоянии от трупа. Честные тела святых были взяты верующими и с честью преданы погребению, а труп и голова нечестивого предателя были разорваны и съедены крокодилами. За все же сие, да будет слава Христу Богу нашему, с Отцем и Святым Духом поклоняемому вовеки. Аминь. Кандак, глаз четвертый. На земле Христа ради страдальчествовавши, явшися благочестивые венечницы, небеса приясти, жить и в радости, всякую бы кознь вражию низложивши, болезнями и кровьми ваших язв, хвалящим свыше присно грехов разрешение подаваете. Кандак, глаз второй. Новоявленные звезды веры, за Христа усердно пострадавшие, похвальными венцы достойней все венчаем, а нас, молящиеся к Христу, яко сущи столпы, и забрало христианского начальства. Память преподобного Аркадия. Святой Аркадий жил на острове Кипре в царствовании Константина Великого. С юных лет он посвятил себя иноческим подвигам и проходил их до времени Юлиана Отступника. в царствование коего скончался. Он был наставником святых Юлиана, врача, и Евула, незадолго до кончины своего учителя, пострадавших от Юлиана. Оплакав мученическую смерть своих учеников, святый Аркадий предал погребению их честные тела, а за ними и сам, благодаря Бога, приставился из мира сего. Примечание. Аврелиан, римский император, царствовал с 270 по 275 год. Икония, город в Малой Азии, ныне Кония. Феофил, император византийский, царствовал с 829 по 842 годы. Амария, город во Фригии, в Малой Азии. Тарс, главный город Киликии, область в Малой Азии. Друнгариями, собственно, назывались начальники военных кораблей. Патриций, то есть сенатор. Кратир, могущественный, сильный. Протоспофарий, первый из меченосцев, почетное звание при дворе византийских императоров. Турмархи, то же, что и друнгарии. Кентинарий. Род золотой монеты большой ценности. Протосимвол. По переводу с греческого первый советник. Гимнософисты. Философы, отказавшиеся от пользования всеми жизненными благами и ходившие нагими. Нотарий, то есть секретарь. Агафодемон, то есть бог, виновник как добра, так и зла. Константин Великий царствовал с 306 года по 337 годы. Юлиан Отступник с 361 по 363. Святые Юлиан и Евул пострадали около 361 года. Память их вместе с преподобным Аркадием.